Глава 10. «И вы не думаете, что ювелирка действительно принадлежала дедушке?» — спросила Мира. «Видите ли, он не искал личной выгоды, но если бы речь шла о помощи какому-то человеку...» Изранов-старший укоризненно посмотрел на нее и ответил. «В таких случаях делают наоборот, продают драгоценности, а не приобретают их». «Да, действительно», — согласилась сестра. «А бабушка не могла купить или получить их в подарок от кого-нибудь?» «Чепуха», — отмел ее предположение адвокат. «Я не полный идиот. Навел справки о предпочтениях Розы Алексеевны. Если бы она имела возможность выбирать, то обзавелась бы изумрудным гарнитуром. Вся ее бижутерия не выходила за пределы зеленых тонов». «Только при условии, что бабушка собиралась носить его сама, а не пыталась таким путем вложить деньги», — заметила Мирослава. «Но разве безопасно было в те времена таскать на шее рубины?» «Роза Алексеевна не имела таких средств», — отрезал Анатолий Романович. «И добыть их никак не могла. Любовника у нее не было, как и богатой родни. К тому же после обысков никому не придет в голову спрятать подобную вещь в рабочем сейфе в конторе». Мы признали справедливость его слов, но в мою душу внезапно закралось сомнение. Как бабушка видела свою семейную жизнь? Была ли она счастлива? Роза добрая, но вовсе не такая беззаветная альтруистка, как дедушка. Муж постоянно решал чьи-то проблемы. Тащил в дом незнакомцев и их детей. Заводил любовниц. Что, если в один прекрасный день ей все это надоело? Им я поежилась. Какая страшная мысль. Мы привыкли воспринимать родных исключительно в определенной роли и никогда не задумываемся, что они отдельные личности со своими тараканами в головах. В конце концов Владимира Яковлевича признали виновным, грустно продолжил адвокат. Мне удалось лишь чуточку скрасить его пребывание на зоне и устроить в цех книжной реставрации. Там у меня есть полезные знакомства. Я знал, что он любит читать и найдет эту работу не такой монотонной. «Точно», — вспомнила я. Дома он часто собирал интересные вырезки из газет и журналов, переплетал их, делал обложки. «А еще у него была куча блокнотов собственного производства», — улыбнулась Мира. «И он постоянно терял то один, то другой». «У меня тоже такой есть», — просиял Анатолий Романович и снял с полки потрёпанный белый ежедневник с крупной лилией на обложке. «Вот, Владимир Яковлевич подарил мне его после освобождения». «Так вы продолжали общаться?» — удивилась я. «Ну, разумеется», — воскликнул адвокат. «Как только власть поменялась и заговорили о реабилитации, я подал соответствующие документы». «А вы не знаете, случайно, кто написал тот самый донос, который послужил поводом к открытию уголовного дела?» «О, это так и осталось для меня загадкой», — покачал головой Изранов. Информатор не выступал в суде, а его заявление было принято как анонимное. «Странно, правда?» — спросила я. «Наш дядя не смог найти о нем никаких сведений, хотя он служит ФСБ. Значит, либо этот человек был ценным стукачом, либо его вообще не существовало. А бумажку составил сам Бойченко, сотрудник КГБ, который топил вашего дедушку. Однако последнее маловероятно. Со временем дело могли пересмотреть и переложить всю ответственность на рядового чекиста. Если бы кто-то захотел его подсидеть, история с поддельным доносом выплыла бы наружу нежданно-негаданно». «А какую роль во всем этом играли корейцы Лимы?» «Таких мелких артелей в конце 80-х появилось множество, и работали они не сами по себе. Им обеспечивали крышу высшие московские чиновники. В результате продукты исчезали с прилавков магазинов и оказывались на черном рынке, где за них просили огромные деньги, а часть урожая вывозили за границу». Внезапно нашу беседу прервала Нателла Давидовна. Я даже подивилась, как у нее хватило терпения не беспокоить нас целых полчаса. Она держала в руке половник и, угрожающе, помахивая им, заявила: «Пора обедать». «Мы уже уходим», — тут же сориентировалась Мира и взяла со стола папку с материалами дела. Огромное спасибо. Я тоже встала, оделась и кое-как отбилась от приглашения к столу. Хотя из кухни доносились умопомрачительные запахи мяса и тушеных овощей, мне совершенно не хотелось внедряться в семейный круг из Рановых. Я не планировала стать их невесткой и не хотела разочаровывать милейшего Анатолия Романовича. На улице Мирослава вновь приняла на себя руководство расследованием и скомандовала: «Звони Игорю, договаривайся с ним о встрече, а я съезжу к бабушке». Я послушно выполнила указания, но следователь заявил, что освободится не раньше 9. «Значит, отправимся вместе», — подытожила сестра. И мы поспешили на проспект Патриса Лумумбы. Я уже заметила, что в маршрутках, следующих от заводов, утром и вечером кататься небезопасно. Они битком набиты нервными людьми, отпахавшими целую смену и способными на все. Но сегодня нам не повезло уже в полдень. Публика подобралась крайне взвинченная. Сначала какой-то дед прицепился к девочке-подростку, потому что она была в наушниках и не услышала просьбу уступить ему место. В итоге пассажиры потеснились и усадили его. А школьница расплакалась и вышла на ближайшие остановки. Но старик не успокоился и принялся зудеть что-то о воспитании. «Замолчите, ради бога!» Устало процедила женщина, прижимавшая к носу платок. Она явно страдала от простуды и головной боли. «Что ты сказала?» — подскочил пенсионер. «Правда, хорош уж нудить!» — подхватила другая. «С кладбища еду, сил нет!» Дед перешел на маты. Тетки в долгу не остались. И завязалась драка. Поскольку одна из дам сидела позади нас, старикашка безо всяких церемоний стал колотить ее зонтиком, перегнувшись через наши головы, и свалился прямо на Миру. «Эй, полегче!» — возмутилась сестра и толкнула его обратно на сиденье напротив. «Ах ты, коза!» — заорал он и замахнулся. «Только попробуй!» — предупредила Мирослава. «Я тебе такое устрою!» С виду она очень миленькая, небольшого роста и совсем не похожа на спортсменку, поэтому другие пассажиры не обратили на ее слова никакого внимания и набросились на деда, прежде чем он успел вновь встать на ноги. Маршрутка затряслась, закачалась из стороны в сторону. Перепуганный водитель, на вопли которого никто не реагировал, нечаянно пересек двойную сплошную, и его моментально остановила полиция. Драка набирала обороты. Кто-то вместо деда треснул случайно кого-то еще. Пассажиры разбились на группы и от души мутузили друг друга. Я вжалась в кресло, а Мира отталкивала от меня особенно агрессивных. И вдруг наступила тишина. Все успокоились так же внезапно, как и завелись. Водитель робко открыл дверцу, сел за руль и спросил: «Живы? Я думал, поубивались». Первым захохотал дед, потом простужная тетка, за ней та, что получила зонтиком, затем я и все остальные. Только Мира сохранила олимпийскую невозмутимость. «И что на меня нашло?» — запоздало удивился пенсионер, утирая слезы. «Никогда себя так не вел». «Массовый психоз!» — авторитетно заявил шофер. «На Лумумбе кто-то выходит?» Я хихикнула и чуть не сказала, что Патрис Лумумба был человеком, поэтому речевой оборот совершенно неправильный. Но сочла за благо придержать язык. Кто знает, не спровоцирует ли это очередное побоище. Мы с Мирой расплатились и вышли на остановке как раз напротив бабушкиного дома. Роза Алексеевна мирно попивала чай и смотрела какое-то скандальное шоу с актрисой, пристрастившейся к наркотикам. Завидев нас, бабушка неохотно сняла очки, выключила телевизор и нелюбезно спросила: «Как вы вошли? Калитка закрыта на ключ». «Так мы же знаем, где он лежит», — радостно ответила я, слегка обескуражена ее тоном. «Вот приехали вас навестить», — добавила Мира. «Вранье», — отрезала старушка. «Женя меня предупредил, что вы заявитесь выспрашивать про деда». «Ну да», — призналась я. «Нам просто интересно, кто его подставил». «Да кто угодно», — заявила Роза. Он вообще не считался с чувствами людей и поступал, как хотел. С таким характером легко нажить врагов. Я не хочу и не буду вспоминать эту историю. Ясно? Но... И никаких «но», — отрезала бабушка. Я никому не позволю копаться в делах, которые касаются только меня. Когда надумаете проведать безо всякого повода, приезжайте. А сейчас я занята. Очень хочу досмотреть передачу. Мы потоптались на пороге и ушли, не солоно хлебавши. Мира предложила отправиться в нашу квартиру, отдохнуть, пообедать и согреться. Я не возражала. И скоро уже с удовольствием поедала на кухне пиццу, купленную по дороге. «Тебе не кажется, — пробубнила сестра с набитым ртом, — что бабушка вела себя подозрительно?» «Не то слово, — согласилась я. А вдруг как раз она? Нет, это чересчур. Может, Роза и смогла бы упечь дедушку в тюрьму, но убить Людмилу и Артемиду ей слабо. Трудно представить, как она раскурочивает освежитель воздуха и запихивает туда порох. Да, это не так-то просто. Баллончик мог рвануть при попытке его разобрать. Тут нужен человек, который хоть немного соображает, что надо делать. Хотя, строго говоря, ничто не мешало ей овладеть необходимыми знаниями. Телефон с интернетом у нее под рукой, гугли и повторенное здоровье. Бабушка, конечно, с 10-й попытки научилась заходить в YouTube. Но если речь шла о жизни и смерти... «Не будем фантазировать», — перебила Мирослава. «Сначала посмотрим материалы от избранного старшего. А вечером ты встряхнешь младшего на предмет новостей». «Эй, ты что, отправишь меня одну?» — возмутилась я. «Он тебя не съест», — хмыкнула Мира. «И потом, что это за история с его родителями? Откуда ты их знаешь?» Пришлось рассказать про аварию, отключение воды и утренний визит к следователю. Естественно, сестра тут же заметила, что такое могло случиться только со мной. К сожалению, в этом есть доля правды. Я постоянно попадаю в самые нелепые ситуации. Тем не менее, я скорчила обиженную рожицу, застелила стол старой газетой и раскрыла папку с документами. Мира схватила кипу протоколов и заявления. А я письма. Они были личными. Дедушка писал их адвокату после окончательного вердикта суда из исправительного учреждения. Я достала из конверта самый первый и прочла. «Здравствуй, Анатолий. Спасибо за посылку. Она очень кстати. Здесь не так уж плохо. Много книг, люди приличные, работа нормальная. Так что прекрати себя винить. Я в полном порядке, если не считать семейных проблем. Роза страшно обиделась, когда я подал на развод. Решила, что собираюсь жениться на моей секретарше Яне. Нет, ну ты подумай. Как я только не объяснял, что делаю это ради нее и детей, Роза не верит».